Пожалуй, пресловутая деревня Гадюкина не такое уж и плохое место. Нет, правда. Свежий воздух, роскошные ландшафты, неограниченный доступ к самогонным аппаратам, небольшой, но сплоченный контингент дриад, супружеская пара русалка и водяной, лешие в ассортименте, семейство горных троллей и орки. И никаких светлых и дивных эльфов в радиусе 150 километров. Именно к такому утешительному выводу пришел Эрин, проведя в компании сородичей следующие 2 часа. От одного только вида лейтенанта Ап-Айкалнара он сразу же затасковал по Кагарыбу и товарищу Шраку, по Арнольду Полукаровичу и Вазелину, по Маке и даже по Желудьковской. Слишком много эльфов. Вот как называется эта внезапная аллергия. Перебор, так сказать. И дело даже не в том, что такой красивый мужик вертится возле твоей женщины. И не во все нарастающей потребности составления плана эвакуации Онова из здания НЧЧК, пока дриады уже плешь в паркете протоптали возле двери, не учинили бунт и не взяли кабинет штурмом. Вовсе нет. Плохо другое. У этого столичного лощеного красавца с Нолвенде слишком много общего. Знакомые, развлечения, впечатления. Светская беседа о больших имперских скачках и охоте с борзыми довела провинциального следователя до белого коления. Такой себе легкий треп прирожденных аристократов о вещах, непонятных простому обывателю по определению. И если бы Эрин Рандира не вызвал к себе Итхан Нахырович, то эльф бы окончательно взбесился от злости. В основном на самого себя. За то, что абсолютно забыл о том, что Нол все-таки аристократка и выросла в среде, где балы, приемы, чучело с вензелями и, самое главное, неписанный кодекс дворянской чести, неотъемлемая часть жизни. Той самой жизни, которую Эрин видел лишь на страницах глянцевых журналов, причем 5-годичной давности. Со всей силы хлопнув дверью, наорав на бродящую без дела Желудьковскую и сдержанно послав подальше Грея Вольфовича, капитан выпустил пар и почувствовал хоть какое-то облегчение. Паранойя ликовала. Чуткий руководитель в приватной обстановке повел себя совсем иначе, чем на утреннем собрании. Он лично налил следователю рюмочку коньячка, а также придвинул поближе деликатесную закуску. «Сверху приказали меня поругать», — напрямую спросил Эрин, опрокидывая душистый напиток по-простецки залпом, словно какую-то дешевую водку чулк кухепсовского разлива. «И припугнуть», — невесело ухмыльнулся орк, закусив копченой сардинкой. «Так, чтобы глаза и уши получили возможность убедиться, что ты здесь в распадке вовсе не как лимбас в здравый валяешься». «А кто у нас глаза и уши?» — лениво поинтересовался капитан. «Товариль Силтендировна, аль златоласое чудо столичное?» «Не исключено, что оба, да плюс еще кто-то. Для контроля. А что ты хочешь? На тебя объявлена охота». «Я ничего не хочу. Только бы меня оставили в покое». «Даже не надейся. Фас уже крикнули. Да ты съешь, балычка, съешь. Отличный закусон». Орк обновил содержимое рюмок и сделал приглашающий жест, мол, повторим попытку. «Успокоил нервишки-то?» — спросил он, проследив, чтоб Эрин Рандир и выпил, и закусил. «На тебе лица совсем нет. Неужели я тебя так расстроил?» Ласковый тон Итхана окончательно выбил Эрина из состояния равновесия. В душе его зародилось страшное подозрение. «А теперь погляди в окошко», — настоятельно предложил орк. На противоположной стороне улицы журналисты разбивали походный бивак. Капитан Аптелемнар едва сдержался, чтобы не расшибить кулаком бронированное стекло. Вот теперь это был кирдык. И Итхан Нахырович полностью согласился с таким определением положения дел. «Приказ будет таков. Ты спокойно занимаешься расследованием, а журналистов я беру на себя», — заявил орк. «На целых 3 дня. За это время найди мне похитителей». У Эрина челюсть отвисла от подобной наглости. Он задохнулся и, совсем как давеча подлый Геннадий Александрович, бесшумно открывал и закрывал рот. «Свободен!» — рявкнул Итхан. «Вот и скажите теперь, есть ли на свете справедливость?» «Если вы думаете, что справедливость в отношении начальства к вашей занятной персоне таки существует в подлунном мире, то вы, дорогой товарищ, сильно и опасно заблуждаетесь. Босс может изображать из себя отца родного, дышать с вами одним воздухом, а также кушать из одного корыта в прямом и переносном смысле слова, сдувать пылинки и во всеуслышание объявлять вас незаменимым и неповторимым. Но знайте, когда-нибудь придет тот страшный день и час, когда обожаемый шеф без колебаний и душевного смятения заткнет вашей горячо любимой частью тела самую опасную дырку. И это еще полбеды. А вот если вашей умненькой, трогательно-ушастенькой головой начнут пользоваться как стенобитным орудием, это грозит обернуться катастрофой. Особенно в том случае, когда вы не ждете подвоха от милейшего, обаятельнейшего и лояльнейшего товарища начальника. Ведь вчера коньячок вместе подтягивали и обсуждали экстерьер сотрудниц, а сегодня вам приказано принести себя в жертву производственной необходимости. Лучше всего добровольно. Ну, чтоб не так было обидно, значит. И вчерашнее панибратское «ты» обернется невозможностью ответить категорическим отказом. Особой статьей в тонких отношениях с руководством стоит просьба о прибавке к жалованию. Разница в одну единственную букву при обращении создает тот удобный зазор, позволяющий предъявлять претензии и требовать соблюдения прав трудящихся. Военные в этом отношении честнее. У них понятие о субординации чинов не размыто псевдогуманными выдумками цивильных управленцев. Принцип «я начальник, ты дурак», «ты начальник, я дурак» так незыблем, как материковая плита. Командир имеет право послать солдата на верную смерть, ибо тот давал присягу. Вот почему капитан Абтелемнар не обольщался сердечностью полковника Итхана Нахыровича. Когда понадобится, орк не пощадит своего ушастого бойца, сколько бы водки и коньяку ими не было выпито совместно. И да, это несправедливо, но единственно верно.